Глава 19. Проснулась по будильнику в 7 утра, быстро привела себя в порядок и по договоренности с Ангелиной сразу спустилась вниз. «Ян, Дашка еще спит, тогда оставляю ее на тебя», — зачастила та, бегая от плиты к столу и обратно. «Володя уже уехал, мы с Данькой в школу». Сам Данька сидел за столом и поедал овсяную молочную кашу с гренками. «Хорошо». И тут же поинтересовалась у парня на английском, как ему завтрак. «Нормально», — пробурчал тот и широко зевнул. «Мам, можно хоть с утра мы будем нормально разговаривать?» — законючил. «Нет, Даня, вот с утра как раз и надо все заучивать, пока мозг свежий», — отрезала Ангелина. Потом семейство отбыло, а я прошлась по холлу и вернулась в свою комнату, предварительно заглянув к Даше и убедившись, что девчушка сладко спит. Была уверена, что здесь везде видеокамеры, иначе с чего вдруг оставлять в доме малознакомую девицу, да еще одну с ребенком? Наверняка каждое движение отслеживается. Кем? Ангелиной или ее мужем? В любом случае, ничего обличающего они не увидят. Где-то через час Ангелина вернулась домой. За это время я несколько раз заглядывала в детскую, но Даша спала сном младенца. «Как дела, Яночка?» «Даша еще спит». «Ну, хорошо. Через часок, если сама не проснется, разбужу. А то потом вечером не уложишь. Позавтракает, и будете заниматься». «Хорошо». День прошел довольно легко и даже весело, вплоть до ужина. А к ужину вернулся с работы отец семейства, и я мгновенно почувствовала себя не в своей тарелке. Владимир, как и вчера, больше молчал, но взгляд выдавал. Снова хмурый и недовольный. Когда дети легли спать, и второй этаж уже тонул в полумраке, меня вдруг начала мучить жажда. Точнее, она начала мучить раньше, но я боялась спускаться. Решила сделать это, когда все разойдутся по комнатам. Выждала время, а потом осторожно, стараясь наступать бесшумно, прошла по холлу и спустилась вниз. Когда до кухни оставалось 5 метров, вдруг поняла, что хозяева еще не спят. Из кухни доносились голоса. Решила, что спущусь чуть позже и уже начала разворачиваться, как слух отчетливо уловил мое имя. Замерла и прислушалась. «Геля, повторяю еще раз. Это Яна непростая девица. Откуда ты ее вообще откопала?» Забыв про все правила приличия, подошла ближе и снова прислушалась. «В сотый раз тебе говорю по объявлению. Володя, ну что ты на нее взъелся? Нормальная девчонка». «Ты знаешь, сколько стоят шмотки, которые она носит?» «Ой, ну сколько? Да она ходит в одном и том же все время. Джинсы, футболка да простенький свитер. Похоже, больше и вещей-то нет. Я даже свои предлагала, ну те, что стали маловаты, но она отказалась. Ты ошибаешься». «Геля, ты же знаешь, что мы занимаемся поставкой брендовых вещей из Европы. У меня глаз намётан. Так вот, на ней не подделка, и стоит этот простенький свитер, дай бог. А вот теперь скажи мне, дорогая, зачем девчонке, одежда которой стоит несколько месячных зарплат среднестатистического жителя России, устраиваться гувернанткой на небольшую зарплату?» «И зачем?» «Не знаю. Вот это мне и самому хотелось бы знать». «Ой, да мало ли. Может, несчастная любовь или еще что. С родителями поругалась». «Володь, хватит уже о ней. Лучше послушай, что мне сегодня Тамарка рассказала». Я очнулась и поспешила наверх. Мне совсем не понравилось то, что я услышала. Оставалось надеяться, Владимир согласится с доводами жены. Подошла к окну и уже по привычке уставилась на темный дом напротив. Все же на всякий случай нужно подыскивать что-то еще. Рано расслабилась. Но следующий день прошел на удивление спокойно, даже ужин. Потому что неожиданно выяснилось, что глава семейства отбыл в командировку в Милан. «Он часто туда ездит», — объяснила Ангелина. «И я бы с ним поехала, но дети, учеба. «Да, я понимаю». Без Владимира, когда никто не давит своим присутствием и подозрительностью, стало значительно легче. Мы непринужденно болтали и много смеялись. Сама не заметила, как прилетела неделя. А сегодня меня вообще ждал сюрприз. Подошла к окну, чтобы привычно посмотреть на темные окна дома напротив, и вдруг замерла от неожиданности. В одном из окон горел свет. Неужели путешественник вернулся? Признаться, он успел завладеть моим воображением, так что очень хотелось взглянуть. За завтраком решила поболтать на эту тему с Ангелиной. «Вчера я видела свет в окнах дома, где живет твой сосед». Как-то незаметно мы перешли на «ты». «Да? Ну, значит, Андрей вернулся. Сколько ему лет? Не знаю точно, что-то около 25. А что, хочешь познакомиться? Да нет, просто интересуюсь. Ну вот и правильно. А то понравитесь друг другу, свинтишь с ним на моря, а мне ищи нового репетитора. Даже не думала об этом. А что, парень-то он видный. Ну, не прям чтобы, конечно, но ничего. Теперь мой интерес разыгрался не на шутку. Опять же, без какой-либо задней мысли, просто от скуки. А еще чтобы не думать о Тимуре. Любое средство подойдет, даже блогер. Пойдите с Дашкой, прогуляйтесь по участку, может, и увидишь. А я пока займусь обедом. Ладно. Быстро допила чай, вымыла за собой чашку и позвала Дашку. Одела ее потеплее, так как уже начало немного холодать, и мы вышли на улицу. Пойдем с этой стороны, предложила на английском. Давай. Хорошо. Заодно повторим названия растений и деревьев. Это дерево как называется? Спрашивала, а сама все поглядывала в сторону соседского забора. Иногда воображение меня подводило, вот как сейчас. Против всякой логики вдруг подумала, а что, если это никакой не блогер? Что, если это Тимур снял тот дом на время? Никуда не уехал и теперь живет рядом. На кое ему это надо, уже другой вопрос. И я решительно отряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Тем более, что я уже увидела, как по участку прохаживается высокий худощавый парень. И это точно не Тимур. В этот момент он как раз заметил нас с Дашкой и помахал рукой. «О, дядя Андрей приехал!» — сообщила она. «Пойдем поздороваемся?» «Пошли». Мы приблизились к забору, сосед сделал то же самое. Действительно, на вид ему было лет 25. Русые волосы, открытое дружелюбное лицо, большой лоб, светло-серые глаза. В целом довольно симпатичный и располагающий к себе. «Привет», — сказала ему и улыбнулась. «Привет», — улыбнулся в ответ и тут же повернулся к Даше. «Дашка, привет. Как тут у вас?» «Нормально. А как у тебя? Много стран объездил?» «В этот раз не очень. Все больше зависал на одном острове». «В океане?» «Да». «А там были обезьяны?» «Были, целая куча». «А попугаи?» «И попугаи». Отвечал Дашке, а косился на меня. С интересом. Я вспомнила вдруг, что не успела представиться. «Яна, работаю здесь репетитором». «Да», — встряла Дашка. «Учит нас здание английскому». «Здорово. А я Андрей». «Очень приятно». «Мне тоже». И так посмотрел, что сомнений не осталось. Я его заинтересовала не только как новое лицо на участке соседей. «Ладно, мы пойдем», — произнесла нерешительно. «Нам надо проводить урок. Ангелина, в смысле Ангелина Петровна, просит, чтобы мы разговаривали только на английском. Метод полного погружения». «Да без проблем». И он перешел на английский. «Приходите в гости, похвастаюсь фотками и безделушками, которые привез. Дашка, разрешу взять себе любые три вещи, которые понравятся больше всего». «Ой, хочу, хочу!» — воскликнула Даша и захлопала в ладоши. «Не думаю, что это удобно», — осадила ее. «Ян, ну пожалуйста!» И она потянула за руку. «Не знаю, надо у мамы спросить». «Ой, она всегда меня отпускает к дяде Андрею». «Да? Ну ладно, раз так». Не прошло и 5 минут, как мы уже сидели в уютной кухне и пили чай.